Николай Лесков, «Воительница», спектакль театра «Сатиры». Спектакль поставлен по одноименному очерку Николая Лескова. Инсценировка Василия Федорова. Постановка Бориса Львова-Анохина и Василия Федорова. Действующие лица и исполнители. Домна Платонна Вера Васильева. Автор Александр Воеводин. Испулат Владимир Радченко. Леонида Петровна Елена Яковлева. Купец Вадим Завьялов. Полковник Леон Протасов. Барыня Галина Степанова. Ее невестка Лилия Шарапова. Извозчик Геннадий Богданов. Штатский Александр Белов. Кума Любовь Фруктина. Театр ФМ. Театр ФМ. С Мариной Богдасарян.